Выехал в Донецк на следующий день. Не очень торопился, все же случилось. Точно не опоздаешь. По дороге позвонил Томич. Здесь что-то непонятное творится. Вкратце, меня набрали очень серьезные люди. Просили передать, чтобы ты не приезжал на похороны. Предупредили по-доброму. Сказали, не доедет даже до кладбища. Ты не доедешь. Ну, ничего, сказал. До кладбища доеду. Исполняющим обязанности главы республики был назначен, на внутреннем совещании быстро порешали, не спросившись у Москвы, вице-премьер с позывным Трамп. Одно время мы часто виделись. При встрече обнимались. Я бывал приглашен на какие-то его личные праздники. Потом, в последний год, я видел его один или два раза, мельком. У него были сложные отношения с Ташкентом. Трамп подозревал, что раз Сашка казак, и я заодно теперь слишком сошлись с Ташкентом, значит, ему надо держаться в стороне от нас. Что-то такое. Трамп был политик, продуманный, с амбициями. Амбиции предполагают вероятность пожирания людей, стоящих на пути. Помню одну историю давнюю. Еще в самом начале был у бати, наряду с Ташкентом и Трампом, ближайший помощник. Пуширин всегда был отдельный, чуть ли не в должности второго вице-премьера. Я его видел пару раз, показалось, приятный мужик. Что-то у него с Трампом не заладилось, при встречах искрили. Трамп считал, что профон, и, возможно, Захарченко отчасти разделял его позицию, но сам не вмешивался. В какой-то момент Трамп спрашивает у Захарченко: «Бать, можно я ему в ногу выстрелю, если это продолжится?» Тот говорит: «А выстрели». Следующий скандал. Трамп достает пистолет и стреляет своему коллеге в ногу. Такие нравы наблюдались. Мне нравилось. У Захарченко в кабинете на стенах было штук 8-9 пулевых отверстий. Время от времени, разговаривая с не очень хорошо понимающими речь людьми из числа своих министров и управленцев, глава аккомпанировал себе подобным образом. В ноги, правда, не стрелял, не было такой привычки. В ногу больно и заживает потом долго. Чиновник, ругавшийся с Трампом, ушел на больничный и на рабочее место больше не вернулся. Трамп обладал хваткой, но у него не было такого сильного лобби, как у Пушилина. Наверное, Трамп слишком поздно этим озаботился. Мне потребовался час, дорога позволяла, чтобы подумать и понять, команду Захарченко из Донецка выбьют. Я вдруг вспомнил, когда сердце холодным шприцом достали. Позавчера звонил с незнакомого телефона один мой российский товарищ, часто, по всяким разным делам, наведывавшийся ко мне в Донецк. Рассказал: «Слушай, не знаю, что думать, но, короче, меня вчера выцепили наши спецслужбы». Час длился разговор, спрашивали только одно: «Вы часто бываете в Донецкой республике? Как думаете, кто там может претендовать на место Захарченко?» Я говорю: «Нашли у кого спросить. Я там гость, мало что знаю». Они в ответ: «И все-таки подумайте». Если это не глупое совпадение, что на самом деле допустимо, значит, шла какая-то игра. Принципы этой игры, ее контуры, ее правила, ее смысл я понять не мог и до сих пор не понимаю. Что это, необходимость создать определенный смысловой фон? Вбросить дезу, как тогда со сливами о скором наступлении, которого не было? Но что это за фон такой? За 3 дня до убийства. Что это за деза, если все оборачивается смертью в Сепаре? Позвонил Саша Казак, сказал, что погребение будет уже завтра в 12, и чтобы я поторопился. Мчал всю ночь, был на месте в 6 утра. Республику закрыли, выезд из нее был запрещен. Паники боялись. Нет, никакой паники не было. Не хотели выпускать убийц. За 30 минут до прибытия дозвонился араб. Сказал, куда свернуть через 300 метров после того, как миную таможню. Миновал и свернул. На пустыре меня быстро пересадили в другую, впервые ее видел, машину. Потертая гражданская легковушка без особых примет. Разместился на задних сиденьях посредине между двумя бойцами. За руль моей сел граф, справа с ним Тайсон. Добрались без происшествий. Сразу заехал в ту центральную гостиницу. Казак уже сидел на прежнем месте. Он и тогда тут был. Должен был встретиться с главой через полчаса. До Сепара из гостиницы 1,5 минуты ходьбы. В ту секунду, когда казак услышал взрыв, главы не стало. Приехал Ташкент, весь обожженный, лицо, шея, кисть перебинтованная, еле идет. Руки держит так, словно едет на невидимом мотоцикле. Сел, так и держит руль, и начал говорить, Наверное, размышлял про это вчера, а потом сегодня с утра. Они там в Киеве думают, что убили, и теперь будет им проще. Но могут прийти другие, жестокие, не такие, как батя, совсем беспощадные. Ташкент размышлял о правильных вещах. Но только подумал я, ничего этого не будет. Придут не те, про которых он говорил. Прощались с главой в театре. На стене театра висел его огромный черно-белый портрет. Он был отличный мужицкий экземпляр. В простой лепке его лица за счет упрямых, бешеных глаз и бесподобной улыбки нарисовалась та мимическая сетка, что позволяла им по-настоящему любоваться. На площади собралось великое человеческое множество. Кого-то свезли по шахтерскому гудку и директорскому свистку 1025, хотя и среди них многие наверняка хотели проститься. Но более 100 000 донецких явились сами, заранее зная, что к гробу подойти не смогут. Местный люд небывалый. Это даже в их газетах отражается. Я донецкие газеты терпеть не мог. Вся их печать в целом деревянная, медленная, скучная, будто из-под земли разговаривающая. Потом только понял, за этим стать крепь. С той стороны метали фейки, как икру, и вся эта лягушачья парша плавала на поверхности. Зайдешь по колено, а потом ноги чешутся, кожа слезает, трешь ее до зуда, на пальцы смотришь, то ли кожу натер, то ли это мелкие какие-то червяки завелись и передавлены тобой только что. Тьфу, мерзость. А Донбасс он иной. Суровые столбцы текста прямоходы сочиняли. Никакого жонглерства, кирпичная кладка. Человеческий разговор на Донецкой улице подслушаешь. Ни жалоб, ничего. Поджатые губы, взгляд наждачный. Чего у них на уме, не знаешь. Если долго смотреть, начинаешь их побаиваться. Могут, конечно, кости перемыть кому угодно, но в том не было даже привкуса той непрестанной истерики, что прославила отдельную, весь добрый соседский народ, позорящую масть вечно возбужденных на той стороне. Из месяца в месяц, без раздумья и отдыха, от подучей, переходивших к плясовой, сегодня был их день. Они плясали, рвали гармонии, хохотали так, что от перенапряжения начинали блевать, но, наблевавшись вдосталь, снова пели, кривлялись, ходили то на руках, то сразу на четырех лапах, снимали штаны и, вывернув шею, чтоб зрители видели счастливые глаза, хлопали по собственной заднице, оставляя багровый след пятерни. Понемногу от этой игры, распаляясь, отбегали за угол, будто бы по нужде, и снова являлись с чуть блудливыми глазами плясать, петь, показывать огромные, влажные, с накипью языки, блеять, подстрекать, завывать, подлаивать. Помер, подох, кончился, но не веселье ли? Я наблюдал донецких в дни, когда на той стороне заваливался в яму очередной стратег в полковничьих или генеральских погонах. При известии об этом местные даже не вздрагивали. Никаких плясок не проводилось. Убили так убили, чего ж теперь? На кладбище поехал заранее. Вдоль всей немалой дороги на тротуарах толпились люди и всматривались куда-то поверх моей машины, словно траурная процессия будет спускаться с неба или передвигаться на небольшой высоте. Люди прибывали на кладбище понемногу. Скоро догадался, что пустят сюда только избранных, иначе эти григорьские сиротные тысячи здесь просто не поместятся. Подкатила открытая грузовая машина с гробом. Начали выгружать. В первые ряды не встраивался, шел поодаль. Место выбрала вдова, донецкие просторы и медленное, как комок под кадыком, солнце. Начались речи. Тоскливо слушал. Первым выступал Трамп, вторым — Пушилин. Казак и Ташкент смолчали, или им не дали сказать, или Ташкент не в силах был говорить, а казак слова не просил. С кладбища поехали на поминки. Огромный зал, сотня накрытых столов, пиджаки, погоны. Снова речи начались, рассказывали больше о себе, чем о нем. Я и сам так делаю уже 300 страниц. Но в тот день пробыл 15 минут и вышел вроде как покурить. Угодил четвертым в знатную компанию. Кто-то из них негромко поделился. Взяли пока только одного. Он сразу сказал, да, я из СБУ. Да, Порошенко знал про операцию. Без него такие решения не принимаются. Но источник, откуда пошел импульс на ликвидацию, ищите у себя под боком. Это многоуровневая разработка. А больше я ничего не знаю, так что режьте поскорее на куски. Услышанного мне было достаточно. Я уехал. Думал бесполезное. Если б я встретился с императором, и если б император принял его, они не посмели бы. Кто они? Они знают, а нам никто не расскажет про них. Просыпаются утром, включают свет, надевают халат, ищут босыми ногами тапочки, идут пить свой кофе, свой свежевыжатый сок, теплые тосты, несколько ягод. Принимаются за дела. Серьезные люди, правильный ритм. К сожалению, я никогда не смогу их убить. И еще я не рассказал о нем. Надо? Или уже поздно? Пора убирать свою домру. Мой друг меня покинул. Его исхитила смерть. Это очень печально, когда забывают друзей. Не у всякого был друг. И я боюсь стать как взрослые, которым ничего не интересно, кроме цифр. Конечно, я постараюсь передать сходство как можно лучше, но я совсем не уверен, что у меня это получится. Наконец, я могу ошибиться в каких-то важных подробностях, но вы уж не в защите. Вот мы встречаемся. Здоровались по-донецки, не протянутые, а согнутые в локте, вертикально поднятые рукой. Цепким замком сцеплялись ладони. Мне нравилось так здороваться. Не столько даже обнимались, сколько на миг ударялись плечом о плечо. Помню, никогда никаких малейших запахов от него не было. Мужики пахнут то потом, то перегаром, то кобелем, то жратвой какой-то. Ни разу ничего подобного. Что еще? Мчался к месту всякой после очередной бомбежки погибели донецких людей. Приезжаем, как черный рот ужаса. Выдолбленное окно на пятом, на шестом, на седьмом этаже. В эту воронку будто засасывает воздух, если птица близко пролетит. Может разом остаться без перьев, облысеть. Под этим окном висит пыль, битое стекло на траве. Соседи у входа в подъезд стоят в халатах, в тапках. Видны голые живые ноги в синих венах. Лифт в муках, изнывая, тащится наверх, как будто не хочет. Батя играет желваками. Из лифта сразу видна открытая дверь, ведущая внутрь следы, средь белого кирпичного крошева и звездки, мела. Там кошмар, тьма. Человек, не ходи. Он шел прямо на крик к матери, у которой одним прилетом убила мужа и дочь. Она выла. Он говорил, обнимал, гладил. Находил в себе силы. Откуда? Находил на войну, на жену, на девок, на деток, на ярость, на убийство, на жалость, на прощение. Он был огромный, как парус. В него задувал ветер. Он был из песни. На что находят силы, убившие его? Он поднимал людей в атаку на самой кромке передовой. Сначала метался по окопу, орал на всех, пугающихся встать. Потом сам первым вылез. До тех позиций оставалось полсотни метров. Добежал, спрыгнул в чужой окоп. В руке пистолет, щелк по набегающему и осечка. Тогда ствол загнул в глаз человеческий. Потом, когда все закончилось, шел по окопу и походя обтер ствол о форму чужого убитого, лежащего на бруствере. Он сам все это делал. С этим жил потом. Тащил это все в себе, на себе. Унес с собой. Там теперь разбираются, спрашивают. А тот самый пистолет покажи, а оплаумевшей тетке, не рыдавшей уже, а хрипевшей, ты что сказал, какое слово? Откуда ты это слово извлек? Где его прятал? А пленных тогда отпустил сотню сразу, говорят, это зачем? Мог бы продать их, обменять или кровь из них выпить. Много чего мог, а взял и отпустил без выкупа. Как так? Или человековедение. Та еще наука. Рассказывал мне, просто хочу напоследок послушать его голос. Если за каждую копейку всех душить, тут будет вокруг меня одно кладбище, я тебе клянусь. Вот смотри, средняя машина ЖЭКа воровала в месяц около 700 литров соляры. Это делилось на водителей, первая и вторая смена, механика и начальника ЖЭКа. Сейчас воруют по 300 литров. Во-первых, потому что мы меньше наливаем им. Во-вторых, им все-таки становится стыдно, а в-третьих, им просто не на чем будет ездить, если столько воровать. Но если я начну выгонять водителей, механиков и начальников ЖЭК за воровство, тогда у меня город будет грязный. Поэтому я понимаю, что они воруют у меня 300 литров солярки в месяц, и на это закрываю глаза. Иногда прихожу и говорю им: суки вы, блядь, вчера купил у вас соляру ради прикола своему соседу. Он этим занимается. Так он сказал: плохая соляра, неочищенная. Сосед аж побелел. Потом рассказывали, он через лейку с тонким ситом ворованную соляру пропустил, чтобы почистить ее. Не слил обратно, а дочистил. А главврач? Главврач этой больницы на чем живет? Он своих поставщиков нашел и закладывает 10% отката себе с закупок продуктов и со всего остального. Так что теперь врачей арестовывать? Я знаю, что он ворует, а он догадывается, что я знаю. Я подкалываю его периодически, тут ущипну, там ущипну. Потом смотришь, он в больнице что-то уже сделал. Нельзя же всех увольнять. Главное знать, где и кто ворует. И понимать, когда за ухо взять, когда носом ткнуть, а когда и промолчать. Легко жалеть, когда люди далеко, и ты им ничего плохого сделать не можешь. А когда близко, когда можешь. Более того, хочешь. Но помню, когда Саша Казак затеял разговор про последнего российского императора, которого все предали, и по этой причине его отречение можно объяснить, простить, глава взъярился, так его предали, и он отрекся. В Петрограде надо было 30 человек арестовать, или 300, 100 на подвал, 100 в заложники, троих расстрелять. Ты император, кто тебя может предать? Только ты сам можешь предать. Однажды уже вечер был. «Батя, а поехали ко мне?» Но сам задумался. «Куда? Дом жена ждет, не спит. Давай лучше на резиденцию, только там жрать нечего и пить тоже, как обычно». Уселись по машинам и в продуктовый магазин. Время около 9, сейчас магазин закрываться будет. Батя быстро, чуть прихрамывая, заходит, берет плетеную корзинку и набирает поскорей простой снеди. У кассы очередь, 5 человек. Стал в очереди последним. Я с другой стороны возле кассира присоседился и разглядывал людей. Все немножко, но в меру, очень по-доброму улыбались. Одна девушка спросила главу: «Можно с вами сфотографироваться?» «Конечно, можно». «Тогда и я», — сказал ее парень. Никто из стоявших в очереди не посчитал необходимым и правильно сделали сказать: «А вот, проходить первым». Все понимали, что по отношению к нему это неуместно, что он без позы, что была бы его воля, он бы каждый день так делал. Выходил из дома и был среди людей, потому что он такой же, он человек. Стоя у кассы, смотрю на него. Сейчас он будет расплачиваться.